Глава 29. Когда мы приезжаем, нас встречают как знатных гостей, несмотря на то, что празднование еще не началось. К нам выходят виновники торжества. Арсений Арбатов, он же сенсей, и его будущая супруга Вика. Оба одеты так же, как и мы, простенько и со вкусом. На Вике широкие джинсы с завышенной талией и короткий топик, а сенсей в спортивном костюме. Вот так сразу не скажешь, что завтра у этих двоих самое важное событие в их жизни — свадьба. «Как здоровье?» — спрашивает Вика, обращаясь ко мне. «Сенсей мне рассказал об аварии. Я его с тех пор заставляю не превышать и смотреть за дорогой. Мы тогда вас ждали, а как Данила позвонил, все расстроились и запаниковали. К вам ехать собрались, но Даня сказал, что не стоит». «Да, я тогда была такой красоткой, с двумя синяками под глазами. Если бы Данила вас ко мне пустил, я бы ему ни за что не простила». Вика начинает смеяться и, крепче ухватившись за руку сенсея, кивает на дверь дома, позволяя нам войти первыми. Следующие, с кем мы сталкиваемся — Гордей и Лада Ворвины. Девушка улыбается и тут же увлекает меня разговором, а вот Гордей смотрит пристально. Именно он должен вернуть Даниле бутылку, поэтому совсем не удивляюсь тому, как он меня рассматривает. Пристально и подозрительно. Наверняка же и Даниле что-то обо мне говорит, но я не слышу, так как Лада отводит меня чуть в сторону и знакомит с остальными. После мы все отправляемся за стол. Друзья у Данилы, прямо скажем, для обычного человека удивительные. Один другого богаче, а ведут себя как простые парни. Шумные, и шутки у них через одну ниже пояса. На ужин в большой столовой собирается человек 30. Я немного теряюсь от толпы незнакомых людей, которые ведут себя, будто 100 лет меня знают. Мне, конечно, всех представили, но запомнила я только нескольких. Хорошо, что большинство приедет завтра к торжеству. Может, я успею освоиться. А то чувствую себя дикой и отсюда неуверенной. Хотел смехом побазарить, а он не приехал. Сказал, что завтра к росписи явится. Говорит мне Данила, усаживаясь за стол рядом. Он задержался, чтобы перекинуться парой слов с друзьями. Компания приготовила сенсею на юбилей какое-то грандиозное поздравление. Даня мне объяснил еще раньше, что сенсей Арбатов с детства помешан на победах и достижениях. Поэтому изначально он планировал вывести всех гостей на личный остров в Тихом океане, где собирался их неделю удивлять. Для этого он нанял миниатюрную блондинку Викторию, которая прямо сейчас светится от счастья во главе стола, организатором торжества. И вот где-то на острове план свернул в другую сторону, и теперь юбилей объединили со свадьбой. А остров вообще отменили. Я этому очень рада, между прочим. Вот как бы я сейчас полетела куда-то за 3-9 земель и оставила сестру одну. Но вообще то, что меха за столом нет, очень подозрительно. Меня снова одолевают сомнения. Я уже жалею, что ни о чем у сестры не спросила. «Знаешь, я сейчас позвоню Ане и проверю, как она там», — говорю Турбину. «Да перестань, Марин, вдруг она спит или на процедурах. Просто напиши». Он прав. Борюсь с паранойей и просто пишу. Но телефон приходится отложить, потому что нашу пару удостаивают вниманием девушки из компании Данилы. Чуть раньше мне их представила Лада. Их трое. Нарядные, красивые, и все будто по классике. Рыжая Хель и блондинка Лика — хорошие подруги, а брюнетка Настя — сестра Лады. Настю было запомнить легче всего, так как именно ее мы с мехом встретили в ресторане. Девушки рассматривают меня с любопытством и наперебой сыплют вопросами. «Мех сказал, вы женитесь», — говорит Хель. «Рассказывай давай, как так получилось? Капец ты, конечно, когда только успел». «У них эпидемия, похоже», — вторит рыжая Лика. «У нее большие пухлые губы, и вообще она вся немного чересчур выпуклая». «Слушай, Даня, а что надо сделать, чтобы тоже этой свадебной болезнью заразиться? Я бы не отказалась, чтобы варвар вернул мне мою ставку». Когда она это говорит, у меня складывается впечатление, что в этой компании все слегка странные. По крайней мере, у них у всех явная тяга к проигрыванию вещей, которые они хотели бы вернуть. Вот не понять мне склонность богатых к азарту. «Не поможет, Лик. Я просила, чтобы варвар укусил меха, но стало только хуже». Зло говорит Настя, а я понимаю, что настроение у нее вообще не праздничное. Девушка явно в расстроенных чувствах. «Вы, получается, уже познакомились? А я-то хотел вас представить». «Познакомились», — сообщаю Даниле, словно он не видел, как мы с Ладой стояли рядом с этой троицей. «Вот от Насти держись подальше», — хмыкает Данила. «Она слишком деятельная и языкатая. Остальные норм. Хотя Лика прилипла к нашей компании через подружку, а так мы бы и знать о ней не знали». Девушки смеются, и даже Настя не обижается на такую характеристику. Она улыбается одними губами, а глаза у нее грустные. Видно, что мыслями девушка пребывает далеко. А у меня мозг начинает собирать пазл и обдумывать имеющиеся факты. Мех ужинал с Настей. Мех встретил Аню, и с Настей у них все стало плохо. Аня в больнице, а мы уехали. Меха нет в доме отдыха. Значит, он может быть рядом с Аней. А не станет ли ей хуже? Проверяю телефон, но на мое сообщение ответа нет. Нервничаю. Хочу очень позвонить сестре, но девушки не спешат от нас отставать. «Так и как вы познакомились?» «Турбо, ты же говорил, что никогда не женишься». «О, я тоже помню, как он заявлял, что ребенка ему суррогатная мать родит лет через 10», — пытают девушки. Приходится взять себя в руки и разыгрывать любовь. «Познакомились? Да известно как. Я пришла к Даниле Романовичу на работу устраиваться. Влюбились? Так все просто. Искра вспыхнула и пронзила оба сердца. А уж когда в аварию попали, Турбин понял, что не может меня потерять, и со свадьбы тянуть нельзя. Беременная? Ну нет, что вы. Детей, да, планируем, но лет через 5. А свадьбу пышной делать не будем, не хотим. Вот через годик обвенчаемся и закатим пир на весь мир». В общем, все в подобном духе. И отвечает в основном Данила. Я же часто отвлекаюсь на свои мысли и теряю нить разговора. В конце концов, не выдерживаю, извиняюсь, подхватываю телефон и ухожу припудрить носик. В туалете набираю Аню, а она не берет трубку. Тогда я набираю пост и набрасываюсь на медсестру. «Не волнуйтесь, Марина», — успокаивает меня добрая женщина. Аня пошла прогуляться в парк, а телефон в палате забыла. Я как раз слышала мелодию вызова, когда проходила мимо. Как только она вернется, я попрошу ее вам позвонить. «Спасибо огромное!» Благодарю с облегчением и выхожу. А в коридоре меня ждет хмурый Турбин. «Марин, ну что происходит? Это очень важное мероприятие. Мы же договаривались», — тихо упрекает. «Я не думал, что тебе будет так сложно изобразить из себя любящую невесту». «Так-так-так, попались?» Из угла выходит очень довольная рыжая Хель. «Я так и знала, что вы мутите. Колись, Турбо, нанял Марину, чтобы свой проигрыш вернуть». У меня шок. Из-за него я лишаюсь дара речи. Язык к небу прилипает. Единственное, что могу сделать — вцепиться в Даню и прижаться к нему всем дрожащим телом. Неужели я все испортила? Боже, стыдно-то как!»